Глава 51. Отогнув одеяло, Сага спустила ноги на пол и встала. Она не обязана играть по его правилам. «Сядь!» — велел Вальтер. «Надо добраться до кухни, отклеить пистолет от стола и прострелить Вальтеру оба бедра. А когда он будет валяться на полу, она прострелит ему здоровую руку. Тогда он станет почти безопасным. Потом он будет истекать кровью в ванне, пока не заговорит. Вальтер обязательно заговорит, и как только она узнает, где отец, она прикончит Вальтера». «Я просто хочу пить», — пробормотала Сага и повернулась к двери. Она помнила слова Йоны: «Не жди, при первой же возможности убей Вальтера, не раздумывая». Сейчас он сказал бы, что если она будет слушать Вальтера, то, несмотря на все ее преимущества, шансы обнаружить отца живым сильно сократятся. Сага направилась к двери, Вальтер поднялся с кресла. Сага чувствовала на себе его взгляд, ощущала, как его глаза медленно скользят по ее лицу, шее, заплаткам пластыря на руках. «Останься здесь», — приказал он. Сага повернулась к нему, почесала живот и взглянула в глаза незваному гостю. «Я никуда не убегу», — улыбнулась она и неторопливо пошла к двери. Сага слышала, что Вальтер идет следом, но не могла оценить свою фору. В световом пятне от торшера ее тень скользила по стене, преследуемая тенью Вальтера. Сага на ходу ногой прикрыла дверь спальни и вышла в коридор. Там стало ясно, что Вальтер следует за ней по пятам и не позволит ей зайти на кухню одной. Сага взглянула на закрытую входную дверь, на одежду и шлем на коврике. Может быть, она сумеет оторваться от него и добраться до оружия? Кухонная дверь оказалась закрытой, и Сага потеряла несколько драгоценных секунд. Проходя мимо тумбы с ключами и ароматической свечой, она слышала у себя за спиной дыхание Вальтера. Сага, не торопясь, открыла дверь кухни, включила свет и, не глядя на стол, подошла к раковине. Юрик наблюдал за ней, пока она ждала, когда пойдет холодная вода. Сага наполнила стакан, повернулась к Вальтеру и стала пить. Клетчатая рубашка висела на тонком протезе. Рукав на правой руке был закатан до локтя. Служба в армии и работа механиком закалили его, думала Сага, рассматривая сильную руку, мускулы и толстые жилы под морщинистой кожей. Сага покосилась на стол. Чтобы добраться до пистолета, придется быстро сдвинуть неудачно стоящий стул. Она выпила еще воды и указала мокрым стаканом на стол. «Может, лучше присядем?» «Нет». Пистолет был таким легким, что его удерживала одна полоска скотча на рукоятке. И если Сага рванет пистолет вместе с лентой, скотч не помешает выстрелить. Юрик подошел к мойке и достал стакан из настенного шкафчика. Сага подвинулась на пару шагов. Едва кран зашумел, она беззвучно метнулась к столу, поставила стакан, одной рукой оттолкнула стул, другую протянула к столешнице. Успела коснуться пистолета кончиками пальцев, и тут Вальтер с сокрушительной силой ударил ее сзади. Опрокинув два стула, Сага врезалась в стену спиной и затылком, упала на колени, попыталась схватиться за стол, подняться. Стеклянная банка с хлопьями для завтрака упала на пол и разбилась. Схватив Сагу за волосы, Вальтер с такой силой обрушил протез ей на ухо, что Сагу мотнуло в сторону. Она опрокинула еще один стул и на ватных ногах сделала два шага, чтобы не упасть. В голове гудело от удара. Вальтер снова замахнулся, Сага увернулась и ударила его в лицо справа. Грубая рука сдавила ей горло. Вальтер подтащил Сагу к себе и жестким протезом ударил по щеке и шее так, что почернело в глазах. Вальтер бил ее методично, без всякого гнева. По щеке полилась кровь из разбитой брови. Вальтер дернул свою жертву в сторону, ударил снова. Сага пыталась закрыться рукой, она чувствовала, что ноги вот-вот подогнутся. Удар обрушился ей на голову. Она упала, ударилась виском о половицы, потом ее обволокла пустота, наполненная тихим гулом. В пальцах ног покалывало. Сага моргнула, но ничего не увидела. Каким-то образом она поняла, что Вальтер волочёт её за волосы обратно в спальню. Он втащил её на кресло, снял ремень и затянул его на горле Саги. Дышать стало невозможно. Сага смутно понимала, что Вальтер стоит перед ней, стоит неподвижно, наблюдает. От ударов протез отстегнулся и повис. Его удерживали только ремешки и рукав рубашки. Сага попыталась втиснуть пальцы под ремень, чтобы ослабить петлю и сделать вдох. Она судорожно дёрнула ногами, желая опрокинуть кресло, но лишь пнула стену. Поле зрения сжалось, она смутно увидела пелерину на фоне бледного неба, и тут Вальтер ослабил ремень. Сага закашлялась, задышала, перевесилась вперёд и сплюнула на пол кровавую слизь. «Сядь прямо», — вполголоса велел Вальтер. Сага разогнулась и снова закашлялась. В лице и шее пульсировала боль. Юрик стоял возле книжных полок, зубами сдирая серебристый скотч с маленького пистолета. Комната плясала перед глазами. В три широких шага Вальтер оказался рядом, сдавил Саге щёки, сунул в рот короткое дуло и нажал спусковой крючок. Незаряженный пистолет щёлкнул, Вальтер вынул патроны. Задыхаясь, чувствуя, как пот стекает по груди, Сага выговорила: «Я не знаю, где Йона». «Понимаю. Ты даже не знаешь, в какой части света он сейчас находится. Он никому ничего не говорит. Это единственный способ. Будь я уверен, что ты хоть что-то можешь про него знать, я бы разрезал тебе лицо по частям». «Тогда зачем ты похитил моего отца?» «Тут нет злого умысла. С тобой я почти закончил. Ты помогла мне выбраться из больницы строгого режима. Больше мне от тебя ничего не надо». Тыльной стороной ладони Сага вытерла кровь с губ. Её трясло от шока. «Тогда что ты здесь делаешь?» «Моего брата похоронили, а могилы не осталось. Я хочу знать, где он. Это всё». «Может, его прах развеян на каком-нибудь кладбище?» — хрипло предположила Сага. «Я пытался узнать, так ли это». «Я понятия не имею, где твой брат, но бывают случаи, когда информацию о месте захоронения скрывают, чтобы не создать культа». «Как бы то ни было, я хочу знать, где он. Должны быть документы. В Бога я не верю, но хотел бы похоронить брата ради родителей. Игорь прожил трудную жизнь. Годы в детском доме в Кузьминках сломали его, а институт сербского превратил его в того, кем он стал». «Мне жаль, что так вышло», — прошептала Сага. «У тебя почти полный доступ к базам службы безопасности и бюро расследований», — медленно проговорил Вальтер. «Я верну тебе отца за своего брата». «Отец нужен мне живым». Морщины на лице Вальтера углубились от подобия улыбки. «И мне брат нужен живым. Но будет достаточно, если ты добудешь документы, в которых сказано, где его зарыли». Сага кивнула. Вальтер напал так стремительно, потому что он и не смотрел на льющуюся из крана воду. Трюк со стаканом был просто ловушкой. Вальтер хотел узнать, где спрятан пистолет. «Ты принесёшь мне эти документы», — продолжал Юрик. «Даже если тебе придётся вынести папку с грифом «секретно», даже если тебе придётся нарушить правила». «Хорошо», — прошептала Сага. «Завтра, примерно в это же время, мы встретимся в другом месте». «Как я узнаю, где?» «Я пришлю тебе сообщение».